Глава 14. Две империи. С нарастающим грохотом, сияющий металлом стена, сверху которой поблескивали острия копий, а снизу лес конских ног надвигалась все ближе. Все сильнее тряслась земля. Но в каких-то 30 шагах от нас конная лава вдруг начала тормозить, над остроконечными шлемами зареяли маленькие флажки, конница разделилась и двумя полукольцами заструилась назад, вокруг пешего войска. Оно, скрывавшееся за всадниками, оказалось совсем близко. Можно было рассмотреть покрытые лаком белые колчаны из дерева кудзу и потные напряженные лица солдат. Тускло блеснули изображения львов на щитах, глухо заревели сотни барабанов и рогов, и снова по четвертому сигналу красно-металлические квадраты вдруг как будто вжались в землю, стали ниже. Солдаты опустились на колени, и тысячи голов повернулись к желтоватому штандарту главкома, пятном светившемуся далеко справа. Штандарт медленно начал клониться вперед. Страшно и угрюмо заявили вновь барабаны, и по долине звиным воем пронеслось «Уху! Уху!» из десятков тысяч глоток. Квадраты и двинулись мимо нас неудержимым потоком. Но тут зашипели гонги, и воины, неся копья на плечах, повернули и начали удаляться от нас, а с флангов их уже снова охватывали, защищая конные гвардейцы, чьи серые крупночешуйчатые доспехи покрывали коней, как попоны, до самых стремян. И уже на горизонте началось скрещение сигнальных флагов, шло перестроение. Я впервые был на маневрах, где собрали войско таких размеров. На поле под горой Ли выведены были столичные гвардейцы и солдаты из ближайших военных округов, прибывшие на военные сборы. Вся равнина шевелилась и покачивалась от красноватых, отсвечивающих металлом рядов. Число воинов было настолько несуразно огромно, что не укладывалось в голове. 200 тысяч, — сообщили каждому из нас по секрету военные чиновники. Эта цифра была попросту бессмысленна. Ничей глаз не может охватить такую армию, она просто скрылась бы за горизонтом. Но даже если на самом деле их было тут 1050, то есть вся гвардия, то зрелище все равно было незабываемым и невиданным. Впрочем, сердца наши затрепетали от величия империи еще до того, как воины начали свой боевой танец. Мы стояли у центрального возвышения, двумя квадратами, переминаясь ноги на ногу, по одну сторону квадрат из высших чиновников империи, по другую мы, послы и торговцы с окраин Поднебесной. Чиновники ленивые редко обращали взоры на наш квадрат, зато мы, варвары, очень внимательно изучали их толпу, обращая особое внимание на тех, что были обряжены в пурпур, цвет высших рангов правителей империи. И все посматривали на возвышение, где у занавеси веера из павлиньих перьев зашевелился, чуть оправляя складки одежды, длинный, нескладный человек неопределенного возраста с невыразительным лицом, наследный принц Ли Хэн, которому, похоже, никогда не суждено было стать императором. Даосские пилюли бессмертия действовали на его отца безотказно. Несчастный наследник, как знали все, был лыс и не очень здоров. История его была так же печальна, как и некоторых из 30 его братьев. Его травил предшественник Ян Го Джуна, премьер Ли Линьфу, и после долгих печальных попыток оправдаться Ли Хэн удостоился наконец визита царственного отца. Увидев несколько дней неметенный запущенный двор, император фыркнул и потребовал дать наследнику 5 высоких белолицых девиц для приведения двора и дома в порядок. Девиц взяли из дворцовой тюрьмы, где они сидели за мелкие прегрешения. И с этой поры жизнь наследника стала более сносной. Рядом с ним, под широкими зонтиками, каждый из нас, иностранцев, искал глазами премьер-министра Ян Гуо-Джуна и находил без труда. Премьер выделялся необычным для империи свойством. В государстве, где величие выражалось в безмятежной неподвижности, человек, который не мог устоять на месте, выглядел необычно. Он нетерпеливо шевелил головой, и высокая черная шапка его то и дело покачивалась. Складки его пурпурных одежд были также в постоянном движении, влажно переливались, будто были живыми. Странное напряжение росло. Тишина охватила отдаленные солдатские ряды, бесконечные, уходившие за горизонт. Я терпеливо рассматривал вдруг напрягшихся чиновников, сравнивая цвета их одежд. Пурпур, воинский и красный — все цвета, кроме одного. Краем глаза я уловил поворот Ян Гуо-Джуна всем телом туда, где в углу возвышения какой-то человек с большой колотушкой вдруг присел и рванулся с места, буквально бегом отковав неясно видневшийся в тени круг. Это был гонг громадных размеров. Ах! Звук высотряс поле, от него перехватило горло, и занавес из павлиньих перьев на возвышении медленно раздвинулся. Мертвенно неподвижная фигура восседала на этом возвышении. И единственный отсутствовавший до сего мига на всем громадном поле цвет, пронзительно желтый, засиял нестерпимым огнем. Как солнце светилась драгоценная императорская боевая броня, отливавшая драконьей чешуей. Оттуда, где я стоял, лицо светлого императора нельзя было различить. Перед нами была маленькая сияющая статуя с застывшим строгим ликом, и лишь небольшая бородка угадывалась между круглой шапкой и драконьей броней. Эта бородка чуть заметно кивнула. Вот когда над полем раскатился барабанный рокот, и тусклые квадраты войска пришли в движение. Дефиле гостей, покидающих императорские маневры, тоже было своего рода дворцовой церемонией. По разным аллеям, усаженным уж довольно старыми деревьями, с приличествующей длительностью, расходились мы к нашим коням, посверкивая парчой разных цветов и раздавая друг другу любезные улыбки, кому сколько положено по его статусу и состоянию. И уже на выходе из аллеи мне показалось, что я сплю. Как много-много лет назад на одной из конюшен моего отца жеребец, стоявший до того у самой аллеи, вдруг дико всхрапнул, встал на дыбы, почти нависая надо мной, и двинулся на меня на задних ногах, а на уздечке у него повис юноша-конюх. «Ракшан!» — хотел я крикнуть ему, но не мог. Потом я узнал жеребца, быстро, кстати, успокоившегося. Это был, возможно, лучший конь во всей Чаняни, кроме императорских и премьерских, — осторожно добавил бы опытный царедворец. Белый красавец дамасских кровей с женственной маленькой головкой и яростными глазами, хрупким на вид ногами, он мог бы во многом поспорить с моим ферганцем, и исход спора был мне далеко не ясен. Это был парадный жеребец Халида аль-Бакра, посланца империи халифа. Сам Халид, дико скрюченный и с трудом передвигающийся темнолицый человек неясного возраста, казалось, был несколько лет назад разрублен мечом на несколько кусков и сросся потом очень плохо. Собственно, все почти так и было. Верный воин прежней династии участвовал в немалом числе сражений. был не последним человеком при дворе в Куфе, а с приходом новых хозяев халифата был отослан как можно дальше на восток. Я часто думал, глядя на него, не приходилось ли ему столкнуться в битве, если не со мной, то с кем-то из моей семьи, и даже, а не был ли он на одной пыльной вечерней дороге? Не он ли это был? И жуткое ржание коней начинало звучать в моей голове. А Халид, завидев меня, как-то заметно грусть снял, видимо, размышляя о том, какая странная штука жизнь, как это удивительно, что он не может воткнуть в меня первый попавшийся кусок железа. Он-то хорошо знал о моей роли в недавних событиях в халифате, а значит, в его собственной судьбе. Но сейчас Халида вблизи не было видно. А вот юноша, которого я поначалу принял за призрак молодого Рокшана, это был просто конюх, но что-то в его облике было до странности знакомым и неуместным здесь. Великолепно! Кажется, на моей доске появилась новая и немаленькая фигура. Я подошел ближе, взял успокоившегося белого красавца за уздечку, погладил по черной щеточке подстриженные гривы, повернулся к юноше, он как-то судорожно и неумело поклонился. — Осторожно, — сказал я ему. — Люди народа Адаши, как их тут называют, известны тем, что не кланяются никому. Так-так, Халид не падает в обморок от того, кто у него работает конюхом. — Он у нас не из пугливых, — с равнодушной усмешкой отозвался юноша. — И потом я прибыл сюда целых 3 дня назад. Халид уже начинает привыкать. Я бросил на него взгляд. Не то чтобы в роли конюха он выглядел странно. Шутка была в том, что прочие конюхи старались держаться от него как можно дальше. Юноша с лицом темно-оливкового цвета и большими, остро-любопытными темными глазами принялся довольно сносно делать вид, что показывает мне жеребца и рассказывает о его статях, хотя на самом деле его интересовали несколько другие вещи. Увидел поле лишь краем глаза. Ваше мнение, манях? Всадники сидят в седлах, как мешки. Ну, лучшие в мире стрелы, как известно, у дома Тан, но вот тут я увидел новое оперение у стрел, довольно интересные, свистящие, как у тюрок. Будем разбираться. Так что там луки те же, копья только для парада. Гвардейцы явно не чувствуют друг друга, все время озираются на соседа, пытаясь подравняться, идеально смотрятся только первые ряды, жирные пыхтящие воины. Да и все эти маневры отрядов пехоты и конницы не для боя, а для цирка. Я только что Атань Лушане с границы. Один удар его пограничников, и эта толпа смешает ряды и побежит. А толпа в 50 тысяч бегущих гвардейцев — это большое несчастье. Мой вывод — столица империи беззащитна. Юноша посмотрел на меня с искренним интересом, потом уронил. Но это уж забота императора, а наша забота другая. Мы прочитали ваше послание. И настолько заинтересовались, что вы собственной персоной понесли сюда в этом странном костюме. — А мне нравится переодеваться, — объявил юноша. — Я это и дома часто делаю. Брожу по городу, когда стемнеет. Многое удается увидеть. Вот сейчас, например, я вижу вас, манях, а я не был уверен, что мне это удастся. Хотели узнать, не сижу ли я в тюрьме, и не пишу ли вам письма под чью-нибудь диктовку? Пока нет, хотя каждый мой шаг уже под наблюдением. И куда бы я ни вышел, появляется вторая тень. Но писать пока не мешают. «Ну-ну», — сказал юноша, немало не впечатляясь. «Так, теперь самое главное — сроки начала похода. Не раньше весны, то есть через 1/2 года. И вообще сам император еще ничего не решил. Численность неизвестна, не все сразу. Узнаем, но не меньше 100 тысяч, наверняка». «Забавно», — сказал юноша. Не хочу огорчать вас, манях, но наши прежние договоренности с Самаркандом в такую ситуацию могут измениться. Придется посылать в ваши края новую небольшую армию и решать, кто и как будет ее кормить. Понимаю ваше огорчение. Не то чтобы и нас это очень радовало, но это не все. Если вам интересно, то армия Куфа уже почти не существует. Нашей гвардии нужна нам самим. А слать вам остатки дамасского войска, во-первых, не больше 11 тысяч, а во-вторых, не очень там уютно будет, если они разместятся так далеко от круглого города. Лучше бы держать этих ветеранов поближе к себе, и не одним кулаком, а в нескольких разных гарнизонах. Зачем нам сейчас новый великий полководец в 3 месяцах пути от столицы? Так что там у нас еще есть? 1010 еще можно скрести. Делайте выводы, маниах. Ничего другого я и не ожидал. Но услышать все это было, если честно, довольно страшно. Если бы тот же Джо узнал, что на пути великого западного похода практически пустота, ведь он вполне может это в конце концов узнать. «Кое-что еще тут могу, если повезет сделать», — сказал я, оглядываясь как можно более незаметно. На нас, впрочем, никто не смотрел. Например, просто задержать полководца в его ставке. Он очень недоволен всей этой историей по очевидным причинам. А еще я могу попробовать поссорить с двором еще больше. Вплоть до... Вот что, если в империи начнутся события, ну, скажем, мятеж? Юноша с интересом поднял брови и радостно улыбнулся. Как вам нравится идея договора с императором о помощи? Присылка ему отряда воинов в залог дружбы? Признание вашей с ним границы, между прочим? Ну, — сказал он, — что ж, граница как граница, а не так чересчур далека от круглого города. Пусть уж будет как есть, где-то же надо и остановиться. На аллее показались новые фигуры, буквально несшие под руки ковыляющего Халида Аль-Бакра. — Прощайте, маньях! — быстро и равнодушно бросил мне юноша. Я улыбнулся ему и похлопал белого жеребца по вычищенному боку. — Не знаю, сколько еще продержится эта граница? 10 лет или 100? Знаю только, что юноша из круглого города решил вопрос о ней за одно мгновение. Игра шла отлично. А вечером предстоял еще один спектакль для ведьмы Джао. И главной информацией, которую Миванча должна была донести добраться Ане, было предстоящее приглашение полководца императором в столицу. Это не было выдумкой. Узнала об этом всего лишь день назад. Первый осенний месяц был временем праздников и любви. Маленький Иван, известный, наверное, все округи как неженатый и очень милый юноша, все время подвергался атакам девиц, подстерегавших его у нашего подворья. Проходя мимо, я слышал обрывки его нежнейших бесед. «А почему такая красивая девушка ходит пешком?» «А потому что нет достойного юноши, который подвез бы ее». Я усмехался и не мешал. Но в этот день Ванну и всем нам было не до его девиц. Потому что первую даму империи, Гуйфэн Ян, изобретавшую все новые поводы, чтобы увидеть со мной, ожидали в один из теплых осенних дней, как раз накануне императорских маневров, в Золотом Зерне. Это должно было стать великим событием, готовить которое собрала целая свора дворцовых чиновников. Госпожа Ян решила сделать иноземным купцам великий подарок — лично присутствовать на новом и невиданном событии, которое от начала до конца придумал Сангак. — Чай! — сказал Сангак с легкостью, опуская громадное тело на подушке передо мной. — Непонятный мне напиток, ни лекарство, ни вино, но, знаете ли, хозяин, и на глупой воде с запахом лекарства можно сделать деньги. Надо только... Я вот тут подумал, если, например, очень важная придворная дама прямо на рынке останавливается и пьет чай, то все начинают интересоваться, какой чай она выбрала. А еще все интересуются, а где его собирали, этот чай? Как он называется? А кто тот купец, который его поставляет? И куда поставляет? В какие лавки, в какие рестораны? Одна такая дама может принести процветание целой деревне, в которой крестьяне всего-то просыпаются на заре и собирают самые нежные листочки с каких там кустов. А есть еще гончары, которые делают особую посуду. Хорошие деньги, хозяин, я бы их в это дело вложил. Я со смехом передал этот разговор Ян, но она вдруг страшно оживилась. Я так давно не была на настоящем рынке. И сейчас самое время напомнить Поднебесной о том, что такое настоящий чай, и посмотреть, Где ты проводишь большую часть твоего времени, когда не исцеляешь страдающих женщин? Я извещу о своем прибытии, — серьезно кивнула она на прощание. Наверное, именно меня, для которого не была загадкой ни одна из гримаск ее лица, ни одна складка ее тела, больше всего поразило все происшедшее в это утро в Сангаковом хозяйстве, когда непонятно каким образом вокруг него собралась громадная толпа самого разного народа. Как именно путешествуют слухи о приезде таких особ, как драгоценная Ян, не знаю. Но толпа была густая, праздная и взволнованная. Какие-то нервные чиновники расчистили в этой толпе девственно пустую дорожку от въезда на рынок до самого нашего подборья. Люди боялись даже коснуться ногой этой странной пустоты. Зацокали копыта, разнеслось многоголосое «Ах!» Появилась целая кавалькада непонятно что делающих в обычное время дам и мужчин. Как и все собравшиеся в золотом зерне, я замер, когда ее нога в розовые атласные туфельки, расшитые жемчугом, ступила на серый зернистый песок дворика. Спустившись на этот песок с небольшого белого коня с черной гривой, она двинулась вперед под полупрозрачным персиковым зонтиком, который несла над ее левым плечом неизменная Лю. А все собравшиеся стояли двумя рядами в потрясающей тишине, среди которой лишь тихо свистел розово-бело-зеленый шелк ее платья. Империя — это не только живая стена воинов в отсвечивающей металлом чешуе, и не только несущийся вдоль этой стены сотрясающий землю экипаж, на правой дверце которого изображен белый тигр, а на левый синий дракон. Империя — это еще и маленькая женщина, аккуратно ступающая розовыми туфельками по песку, в то время как все вокруг боятся пошевелиться. А потом... Потом Ян подошла к встречавшему ее на правах хозяина Сангаку, которым она не доставала ей до плеча, и начала поднимать взгляд, улыбаясь ему снизу вверх, и наткнулась глазами на обрубок его левой руки, укутанной аккуратно завернутым рукавом лазорьевого парадного халата. Она даже, кажется, на долю мгновения чуть расширила глаза. Сангак, как и любой калека, философски относился к тому, что многие вздрагивают, увидев его руку. Собственно, ему это особых мук не доставляло. Скорее смущались те, кто считал такое поведение своей оплошностью. Но драгоценная наложница Ян загладила свою мимолетную неловкость потрясающим образом. Она осторожно взяла искалеченную руку Сангака двумя своими. Он сначала даже попытался сопротивляться и на мгновение легко прижал ее к своему лицу. — Ах, как жаль! — прозвучал в абсолютной тишине ее еле слышный, но отчетливый голосок. Сангак так и остался после этого стоять, глядя на след белой пудры, на лазури своего завернутого рукава, он запомнил это мгновение навсегда. А я, перехватив у него функцию хозяина, повел Ян и Лю на почетные сиденья под самыми тенистыми навесами, где все было готово для дегустации. Здесь царила раскрасневшаяся юная девица в парадном ярко-алом платье, нанятое Сангаком. Перед ней стояли чайники для вина, но в данном случае они были предназначены для нового напитка, и еще котелки с кипящей водой и горстки сушеных чайных листьев. Множество жадно устремленных на девицу глаз с нетерпением ждали, когда из ее дрожащих рук выпадет чашка, а то и котелок с кипятком, возможно, прямо ей на колени. Чуть поодаль сидели остроглазые купцы, оптовики, которые ждали приговора их продукции. Гуйфэй и Ян и две придворные дамы сели на почетные сиденья, и шелк платьев тремя цветастыми кругами раскинулся вокруг них. Девица в красном вздохнула очень глубоко и произнесла заранее подготовленную речь. Потом сполоснула лежащие в чайнике листья кипятком и мгновенно вылила его на стоявший перед ней подносик, потом залила кипяток снова. «Этот чай собирают в горах у южной столицы Наньду», — отчетливо произнесла девушка. Гуйфэй Ян, как всем известно, а народом именно из этих мест, загадочно улыбнулась и чуть поклонилась собравшимся. Чай поднесли участникам дегустации, осторожно прикоснувшись к чашечке губами, я удивился. Это был необычный чай, мощный, с густым оттенком фруктов и дыма. Он был силен, как вино. «Ага!» — прозвучали голоса подхалимов с чашечками. Следующий чай, разнесенный собравшимся, был явно предназначен на этом соревновании на убой. Он был слаб, горьковат и больше всего напоминал лекарство. А потом девица в красном показала собравшимся, что происходит, если залить в чайник кипяток еще раз. Оказалось, что первый чай просто напомнил нам о фруктах, а вот второй сохранил силу и приобрел приятную терпкость. Но был еще и третий. И вот он удивил меня без меры. Длинные, похожие на хвою серые листики превратились в стебли травы, пахнувшие весенним лугом. Вкус этого чая был чрезвычайно нежен, тонок, ароматы воздушны, как облака. А больше всего меня удивило, что при второй заливке во рту возник привкус свежей абрикосовой кожицы. Первый, забормотали собравшиеся, украдкой бросая взгляды на Ян. И вдруг наши взгляды встретились, и я увидел в ее глазах лукавство. — Кто не согласен? — спросила она, не сводя с меня глаз. — Я лишь недостойный западный варвар, — смиренно отвечал я. Но тонкость третьего чая меня поразила. Он так не похож на два остальных, его так легко не заметить, если пить в суете. Ян улыбнулась. Первый чай для веселого разговора после хорошей еды летним днем, — сказала она после грамотно выдержанной паузы, не очень громко, но отчетливо. Второй для осеннего одиночества. Мне нравится эта странная горечь, а вот третий для особого настроения, когда ждешь, что скоро придет весна, можно так сказать. Кстати, откуда он? Третий чай из одной маленькой долины на южном берегу Южного озера, которое находится в нижнем течении Великой реки, — отчетливо сказал Сангак, повинуясь ее кивку. — Это Лундин. Драконовый колодец. Каждая долина дает свой чай. Поднебесная огромна, разнообразию вкусов нет конца. И если человек умеет наслаждаться ими всеми, находя для каждого время и место, то это достойный человек. Внятно и отчетливо произнесла Ян, очевидно, заготовленную речь, и на лицах собравшихся отразилось бесконечное счастье. А потом чайную посуду начали собирать. Зазвучала музыка, и каким-то невероятным движением на мгновенно раскатанный ковер взлетела меванчай, загнувшаяся со вздернутыми вверх руками. Я достаточно хорошо умел читать лицо драгоценной наложницы Ян. Тем, что произошло после этого, под бешеный стук гонгов и барабанов она была потрясена. Она очень хорошо поняла, что никогда не сможет повторить этот вихрь движений. И когда Меванча с растянутыми врозь ногами упала к ее стопам, Ян мгновенным и мягким движением, которое Меванча оценила по достоинству, приблизила свои темные глаза к сияющим глазам самаркандской звезды. Вы должны показать мне 2-3 движения. Может быть, я когда-нибудь смогу их повторить? — прозвучал в тишине ее шепчущий голос. Последовала маленькая, но мастерски выдержанная пауза, после которой голос первой дамы империи услышали лишь буквально все. И еще вы будете танцевать при дворе. Глазами Ванчи на фоне побледневшего лица превратились в две блещущие непереносимым светом звезды. Она не отрывала взгляда от лица Ян. Публика растрогалась и подняла нестройный гул. На ее глазах произошел невиданный скачок в карьере танцовщицы. От великой славы к такой славе сравниться, с которой уж ничего не могло. А Ян уже поднималась и манила благосклонным кивком меня, любимого лекаря Гуйфэй, без которого она не могла долго обходиться. «Я увидела необычную вещь», — сказала она мне тихо. Я в почтительной позе шел рядом, а толпа, уловив, что Ян почти шепчет, сделала вид, что отодвигается. «Немножко, знаешь ли, понаблюдала за людьми вокруг. Ты, оказывается, не просто большой, а очень-очень большой человек. Каким это странным тюркским словом тебя тут называют согдийцы? Серра, серра. Это означает, что ты им хозяин? Смысл, если буквально, то да, хозяин — это всего лишь первый слог от слова сердар, начальник. Ну, вообще-то, сер — просто вежливое обращение, больше ничего, они же не мои рабы, — покачал я головой. — Только мне этого не рассказывай, — еле слышно отвечала она. — Может быть, и не рабы, но... Вокруг некоторых людей как бы выстраиваются такие линии силы, линии из взглядов, из того, как все прочие люди стоят, чтобы в любое мгновение видеть тебя хотя бы краем глаза. Я полтора десятилетия живу при дворе и знаю, как все это выглядит. Нет, мой друг, выше тебя тут никого нет, это видно. Они не просто уважают тебя, тебя еще и любят, и боятся, это подтверждает, что я тебя еще плохо знаю. И уже прощаясь, она сказала мне несколько слов почти шепотом. Я решила проблему с моим приемным сыном Айнлушанем. Вот так решила. И она весело щелкнула пальцами. Скоро император вызовет его и даст ему высший из титулов. Он станет наследственным гуном, получит титулы его сыновья, а ненавидящему его мальчишке придется все-таки это проглотить. И, может быть, дело обойдется без всех прочих его опасных глупостей. Но я с ним еще поговорю. Вот и все, ведь у тебя есть способ передать весточку в Фэньян. Я сама не хотела бы этого делать. Да и надеюсь, что бедную актрису не будут за эту дерзость. Она стрельнула у меня глазами. Больно бить. Весточку в Фэньян я, естественно, передал, хотя и по-своему. На следующий же вечер, задумчиво глядя в потолок, обитый коврами, за которыми, как мы уже знали, обнимала руками и ногами балку Меванча, я слушал, как читает свою речь Юкук. — Вы говорите, господин, что Рокшану дадут титул, видимо, новые подарки? Но есть проблема, ему для этого надо будет приехать в столицу, а вот этого бы ему делать не следовало, потому что у меня появились странные данные прямо из канцелярии премьера. Премьер настолько разъярен этой акцией собственной сестры, что к приезду Рокшана готовит что-то непонятное, лучше бы ему заболеть и отсидеться у себя в ставке, а мы пока узнаем, о чем речь. О покушении, новых обвинениях или о чем-то другом. Но в любом случае, среди своих войск будет пока безопаснее, как хозяин будет вы ему об этом писать. Ну, видишь ли, в принципе, его смерть нам точно ни к чему. И вот как раз сегодня я собирался писать ему о некоторых его интересных идеях насчет торговли железом, а попросту оружие, минуя территорию империи. Но ведь придется сначала узнать. «Что там премьер еще придумает?» — задумчиво мямлил я, не сводя глаз с потолка. «Все, что мне на самом деле требовалось, — это запереть полководца в его ставке, чтобы он чувствовался там, как загнанный зверь. Ну, по возможности, чтобы уважаемый премьер-министр напрочь отказался от посылки войск на новую авантюру, опасаясь глупости со стороны Айнлушани с его сотней с лишним тысяч пограничников. Честное слово». Это было все, что мне требовалось, но больше я и не рассчитывал. Но, может быть, еще надеялся отвлечь Рокшана сумасшедшими идеями о дружбе с халифатом, опять же, через северные торговые пути, через земли Кидания и других тюрок, хотя идея была и в самом деле неплоха, ее следовало обдумать. А пока что все, что угодно, лишь бы полководец месяц за месяцем высиживал в своей норе и в итоге окончательно перестал понимать, что же происходит в Поднебесной. И у меня это отлично получалось, просто потрясающе получалось. Игра шла прекрасно. Но прошло каких-то два осенних месяца, и все мои тонкие комбинации фигур были небрежно и бессмысленно сметены с доски. И под нескончаемым, льющим днем и ночью дождем, замерзший и отчаявшийся, я метался между кварталами Чанани, спасая свою жизнь.